Глава 30. «Ты что, с ума сошел, да? Оставь его в покое. Он ничего не понимает. Будь снисходительным, хотя бы ради меня». «Он строго и последовательно сумасшедший». «Как и ты». «А может, мы одно? Абсолют и единственный. Неповторимый. И вместе с тем множество, легион, вселенная». «Ты хуже дьявола». «А ты кристальная девица». «Ах, перестань!» Из ниши, где находилась кровать, раздался сиплый голос. «Таким образом ломаются контакты с конкретной реальностью, и математик удаляется, будучи на «ты» со своей моделью, чтобы анализировать, изучить ее, упростить и разрешить затем возникшие аналитические проблемы». Валерий был математиком. «Это и есть самое волнующее мгновение, самое поэтическое». «Лучше бы ты ответил на вопросы анкеты». «Какой именно? Что постоянно лежит у меня под подушкой?»